Аренда поиска от Кругла. Латиноамериканец в течение 2000 года несколько раз вызывал меня к себе, то в роскошный офис в Замоскворечье, то домой, в огромную квартиру в дипломатическом доме в центре со шлагбаумом и охраной на въезде, чтобы поговорить по душам. Он доверительно сообщал мне, что недоволен президентом, и задавал все время один и тот же вопрос. Может ли он на меня полагаться как на технологического лидера, и смогу ли я сделать новую поисковую машину? Всякий раз я ему отвечал: «Да, можешь, да, смогу, только отгони всех, кто мешает, и дай, наконец, денег на технику. Нам для запуска нового поискового кластера позарез нужно было закупить серверов хотя бы на 50-100 тысяч долларов, что на фоне прочих чрезмерных расходов в сотни тысяч долларов казалось просто ерундой». «Да-да, конечно, конечно», – отвечал латиноамериканец, но денег на сервера так за год и не появилось. Видимо, это была все-таки не ерунда, а не производительный расход с точки зрения инвестора. Об этом подробнее чуть ниже. В итоге, к декабрю 2000 года, мы таки на остатки других бюджетов купили несколько серверов, освободили и использовали старую технику, выпустили новый поисковик и опубликовали его в сети. Но через два месяца, в феврале 2001-го, до латиноамериканца через знакомых добрались продавцы от Кругла и предложили ему подписаться на поисковик от Кругла, вместо того, чтобы делать и поддерживать свой. Основная схема рассуждений была такая же, как в случае с Radio and Cable. Нужно принять настоящее бизнесменское решение – получать сервис от надежного глобального партнера, а не зависеть от своих ненадежных, капризных и дорогих программистов. Ложь тут была, как обычно, в том, что услуга предлагалась очень дорогая, при этом заменить она должна была не какую-то боковую активность компании, а одну из ключевых функций. Латиноамериканец, который сам в интернете и технологиях ничего не понимал, вызвал опять-таки меня и попросил оценить, во что обойдется замена нового поисковика портала, буквально только что выпущенного мною, на поисковик от Кругла. Мы, как всегда, вступили в утомительную переписку с отделом продаж Кругла, долго торговались, получили самые большие скидки, после чего оказалось, что при нашем поисковом трафике аренда поисковика Кругла на самых льготных условиях обойдется примерно в 3 раза дороже содержания всех программистов портала. Тут латиноамериканец дал наконец задний ход. У него уже начинались денежные затруднения, и главная его мысль уже была, как бы спихнуть этого прожорливого слона хоть кому-нибудь. Разделим полномочия и ответственность. В целом, все эти истории с заходом в портал через хозяев сводились к классической схеме разделения полномочий и ответственности. Естественно, инвесторы никогда не отказывались порулить и попринимать важных и критических решений, но они никогда не брали на себя ответственность за принимаемые ими решения. Достаточно было уж и того, что они давали денег. В общем, они принимали решения, а мы расхлебывали последствия. Практически каждый раз нас обвиняли в том, что мы нарочно все портим, разрушаем договоренности, плохо работаем и не имеем достаточно квалификации, чтобы реализовать отличную идею при достаточных выделенных средствах. Инвесторы и мысли не допускали о том, что идея могла быть изначально негодной, а ответственность за ее провал лежит на них. Культурно-технические войны. В деловой литературе не раз отмечалось, что при быстром росте инвестируемой компании невозможно сохранить старую корпоративную культуру или построить непротиворечивую и эффективную новую. В нашем портале, по-моему, проработанной старой культуры вовсе не было, а о построении новой, в общем, и речи не шло с самого начала. Не было такой задачи. Задача была упаковать и перепродать, как я уже говорил. Поэтому при быстром найме людей, да еще целыми пачками и командами, в компании с неизбежностью и довольно быстро возникла структура кланов со своей специфической культурой у каждого внутри. Естественно, все эти кланы имели свои векторы интересов, которые далеко не всегда совпадали с направлением вектора интересов портала как компании и уж точно противоречили друг другу. В теплой и непринужденной обстановке. Склоки в портале начались практически сразу. Но сначала это были склоки тихие, под ковром. Начали делить кабинеты и должности. Выяснилось, что президент при найме наобещал каждому 3 короба, самую высокую должность, гору акций, полномочий и социальных благ. Эти обещания никак не могли быть выполнены все одновременно, ибо объем благ и полномочий был, как всегда, ограничен. Утряска, переезды, обиды, согласования продолжались месяца два. За это время я, например, сменил 3 кабинета, не въезжая в них, и 3 должности. Всякий раз я уступал, считая, что работа сама себя покажет, а цацки не пригодятся. Так оно, в общем-то, и оказалось. После этого началась борьба за ресурсы. Главным ресурсом было внимание инвесторов и бюджеты на разработку и маркетинг. Одним из камней преткновения стала технологическая стратегия портала. Великие технологические гуру и общая шина. Физики сразу заняли стратегическую позицию главных технологических экспертов, преоснователи и президенты. Они довольно долго и очень упорно пытались, хотя и безуспешно, поставить дело таким образом, чтобы никакой проект в портале не выпускался, точнее, даже не запускался без их экспертизы. Впрочем, они заняли такую позицию при президенте еще за несколько месяцев до прихода инвесторов. Они начали общаться с президентом еще в начале 99 года. Президент платил им из средств трека что-то вроде зарплат по $500 в месяц за разработку некой волшебной системы Eclipse. Об этой системе вообще стоит сказать отдельно, ибо это просто типический случай. Физики сумели убедить, буквально загипнотизировать президента, что главное условие успеха будущего бизнеса портала – это новая мощная система управления контентом, все речь Eclipse, которую они разработают для портала. Названа она была, естественно, по-английски, для солидности. Президент искренне, свято верил в них и в их будущую систему. Года 3, не меньше, включая и год работы уже в своей фирме, после портала. Физики выработали стандартную рекламную речь про эту систему, которую включали каждый раз для новых людей. Или для своих, когда президент начинал шататься в своей вере в нее. Я тоже не раз слышал эту речь. Суть речи была в том, что будет построена невообразимо мощная и быстрая общая шина, позволяющая легко вызывать нужные объекты из любых локаций в сети, повторно использовать код, быстро создавать новые контентные проекты и так далее. В общем, стоит разработать общую шину, и будет всем счастье с большой буквы «ща». При этом, сколько я не слушал их рассказы, сколько не спрашивал мнения сторонних опытных программистов, я так и не смог взять в толк, чем их концепция отличается от Корба, Ком и других общеизвестных стандартов. По сути, президенту предлагали заново изобрести велосипед за свои деньги. Неясно было также, как этот велосипед поможет бизнесу. Я думаю, что этот гипноз можно объяснить только совершенной технологической некомпетентностью президента, который разбирался в основном в стойках и маршрутизаторах, или его нежеланием думать самостоятельно о технической стороне дела. Ну, в самом деле, как система управления контентом, даже самая волшебная, может обеспечить успех любого портала? Это все равно, как производители серверов показывают в рекламе счастливых бизнесменов, обнимающих сервера или ноутбуки, с лозунгами типа «Взлети до небес с серверами от Hewlett Microsystems», «Дай новое измерение своему бизнесу с новым процессором от Intel». Очевидно, что сервер или процессор не может дать новое направление и подъем бизнесу, как и телефонная станция, кофемашина и так далее. Хотя, безусловно, сервера и кофемашины в принципе бизнесу нужны. Системы управления контентом, сервера, маршрутизаторы – это просто инструменты. Вы же не наймете строителя делать вам ремонт только за то, что у него хорошая дрель и дорогой ролик для краски. Вы спросите, что именно он будет делать этой дрелью. Вот и пользователи порталов приходят на них не ради движка, на котором крутится показ страниц и баннеров, а ради пользовательской функциональности. Каталога, поисковика, почты, контента. Так я размышлял в январе 2000 года, все пытаясь понять причину такой неколебимой веры президента в это шарлатанство. Надо сказать, что кроме этой концептуальной проблемы приписывания системе управления контентом несуществующих магических свойств, там была еще проблема и чисто техническая. Никакой системы Eclipse через год работы физиков в коде не существовало, были только общие идеи, излагавшиеся за коньяком в небольшой, запущенной, заваленной битым компьютерным железом комнатушке физического института. Вилками по воде писано, одним словом. White paper на салфетке. Когда я пришел в портал в начале декабря 99-го на должность директора по разработке, президент сказал мне, что уже есть большие наработки и команда, и это очень хорошо. Он с радостью неофита добавил, что эти ребята очень творческие, хотят сделать как лучше, чтобы все было идеально. За год уже 4 раза все с нуля переделывали. В этот момент я с немалым удивлением взглянул на президента и впервые задумался о том, что в этом королевстве, похоже, не все ладно. Я попытался получить хоть какие-то документы об этой системе. После многократного выслушивания вариаций рекламной речи об общей шине, ворчания и жалоб президенту о некомпетентном вмешательстве всяких выскочек в творческий процесс, я наконец получил бумажку с весьма общим описанием будущих прелестей Eclipse. Заветная бумажка, страниц на 12, была напечатана бледным курьером, игольчатым принтером на мятых листках, изобиловала грубыми орфографическими ошибками, вообще практически не содержала запятых. Сначала в ней шли общие декларации, потом примеры дефайнов на языке C, потом какие-то куски на английском, потом документ обрывался на полуслове. С изумлением, пролистав этот эпохальный труд, я спросил: «Ну хорошо, а что из этого уже сделано?» «А вот», — сказали физики и показали мне один листок формата А4, на котором от руки была написана структура каких-то SQL-таблиц. «Это что?» — спросил я. «Как что? Структура базы данных», — гордо отвечали физики. «Это все, что ли? Вы же год работали». «Ну да. Это ж самое главное — придумать структуру БД». «А где код системы?» «А что код? Код как раз написать не проблема. Главное — структура БД». Хоть какое-то программирование системы публикации контента началось только через месяц, в январе 2000-го, когда не раз слышавший о наработках инвестор попросил физиков сделать хоть какой-то проект под выборы президента РФ в марте 2000-го. Отказаться было нельзя, поскольку уже год система преподносилась как практически готовая. Начался непрерывный аврал в среде группы физиков. С огромным трудом, с опозданием на месяц, с ужасным количеством ошибок, контентный проект про выборы был как-то выпущен за неделю до выборов, удерживался от падения буквально руками, а потом с облегчением был закрыт, как только это стало прилично сделать. Сама же платформа публикации Eclipse, как средство публикации контентных проектов, начала как-то промышленно использоваться только через год, но и то в формате обычной системы управления сайтом, практически без обещанных сверхъестественных возможностей общей шины, к счастью. Лирическое отступление. Общий случай общей шины. В этом месте хочется сделать замечание в сторону, не относящееся напрямую к истории портала. Поразительно, что несмотря на кажущуюся уникальность каждой компании, история с великой технологической платформой общей шиной повторяется с утомительным однообразием во многих компаниях. Лично я знаю в подробностях о 5 таких историях и слышал упорные слухи еще о нескольких случаях. Ни разу общая шина не была закончена. Во всех случаях она сожрала 5-10 лет разработки и кучу денег, обескровливая производство и продажи. В 2 из 5 известных лично мне случаев общая шина прямо привела проект к полному краху и закрытию. Причем, если техническое содержание общей шины было во всех этих случаях разным, например, единая лингвистическая платформа для всех языков мира, единое средство обработки любых файловых объектов, единое распределенное средство управления веб-контентом, единая платформа учета склада и продаж, единая платформа сообщества электронных магазинов, то все остальные социальные процессы в этих компаниях были совершенно одинаковы. В большинстве случаев главным назначением великой новой общей платформы было, как правило, поддержание амбиций и самолюбия одного из основателей компании или топ-менеджера с большими заслугами в прошлом, которому хотелось продолжать считать себя великим технологическим и научным визионером. на фоне его реального отставания от современного состояния технологий и рынка. При этом саму общую шину, как правило, выдумывал не сам основатель, а его подчиненный. Обычно гипнотизером основателя выступал заслуженный сотрудник компании в возрасте, приближающемся к 50 годам, с плохими перспективами на рынке труда, для которого благоволение основателя и существование проекта общей шины как фетиша компании было гарантией безбедного и спокойного существования на долгие годы, фактически пенсией. В общем, появление и развитие в успешных компаниях подобных раковых опухолей – это тема для отдельного социального и психологического исследования. История общей шины в портале в целом закончилась увольнением одного из физиков – Лёни Борчева, главного идеолога общей шины, после выпуска физиками 4 неудачных контентных проектов осенью 2000 года, о чем ниже я расскажу подробнее. А потом в новую кампанию президента – ушла и вся остальная команда физиков. В наследство отделу контентных проектов портала осталась самодельная система управления контентом, недописанная, плохо документированная, с кучей огрехов, которую в конце концов довели до ума, а потом и переписали, насколько мне известно. Штука все-таки должна работать. Система Eclipse оставалась очень удобным для физиков мифом в течение всей первой половины 2000 года. Считалось, что они там занимаются очень сложным программированием, от которого всем когда-нибудь потом будет счастье. Поэтому их категорически нельзя беспокоить. Однако спустя полгода, в сентябре 2000-го, банкир потребовал выпустить таки давно обещанные контентные проекты портала, поскольку он тоже их давно много кому пообещал, в том числе и публично. К 1 ноября. Когда он спросил меня, я сказал, что могу это сделать к сроку, но мне нужны полномочия и передача системы, и ни разу не нужны физики, поскольку до сих пор они старались никого не подпускать к своей волшебной системе. Если разработчики, дизайнеры, менеджеры контентных проектов пытались получить код, документацию, график разработки, то физики поднимали ужасный крик и мчались в кабинет к основателю, жаловаться на вмешательство профанов в квантовую механику. Когда я пытался в очередной раз получить план исправления ошибок и ввода новых фич, главный разработчик физиков Саня Радченко сказал совершенно изумительную фразу, выражавшую квинтэссенцию их подхода к программированию. «Да что там описывать, планировать? Жизнь все равно богаче». Почуяв жареное, физики развили чудовищную активность, в очередной раз насели на основателя и президента, после чего президент заявил, что меня не надо, что он полностью делегирует выпуск контентных проектов физикам, а управлять выпуском будет лично, без ансамбля. «Окей», — сказал я, — «пусть работают». И с легкой душой отошел в сторону. Было ясно, что выпускать чужие проекты на чужой системе в режиме аврала значило получить паршивый результат и вдовесок полную ответственность за него. Мы уже пытались весной-летом 2000 года выпускать контентные проекты на Eclipse, когда разработкой контентного движка занимались физики. Это были постоянные проблемы с сырым недокументированным кодом, беспрерывные скандалы, разборки из-за ошибок, неопределенность со сроками. Мне нужно было заниматься поисковиком, почтой и рейтингом. Кроме всего прочего, этой осенью мы играли на ТВ в «Мировой разум» каждые выходные, что отнимало довольно много сил. В общем, когда физики забрали себе право выпускать готовые контентные проекты самостоятельно, я вздохнул с облегчением. Таким образом, 1 ноября 2000 года должны были быть выпущены давно обещанные контентные проекты «Работа», «Здоровье», «Компьютеры» и «Право». Для президента и физиков это было возможностью доказать, что они молодцы и работают не зря, а пресловутые лингвисты, фавориты инвесторов, во главе с доктором Зло, Ашмановым, на самом деле козлы. То есть эта работа была для них просто военная необходимость. Выпустить эти 4 проекта означало реабилитироваться в глазах инвесторов и занять в компании ведущую позицию. Хотя я лично ни минуты не верил в успех этой военной операции, я удивлялся президенту, тому, что он так охотно вносит прямой раскол в компанию, сам создает, оформляет конфликт, и явно становится на одну из его сторон. Но хорошо поразмыслив, я предпочел не бороться и вообще не вмешиваться. Физики и аспиранты погрузились в работу. Ну, то есть работали, как обычно, в основном аспиранты. Физики же снова в основном курили в кабинете основателя и разглагольствовали о том, что вот они сейчас всем покажут. Работа над системой публикации и проектами наконец закипела, хотя довольно быстро стало ясно, что к сроку они никак не успевают. Накануне выпуска, морозным вечером 31 октября 2000 года, я сидел в подвале, в подпольном кабачке, а точнее интернет-кафе Германа Коваленко, хозяина целого пучка известных интернет-проектов, а также винного магазина, интернет-кафе, продуктового магазина, хостинга, банка и аудиторской конторы и чего-то еще. Кафе было подпольным не только буквально. У Германа пока не было на него лицензии, но он сильно не расстраивался, тем более, что приглашал он в него только знакомых. Еду в кафе не подавали, а только орешки, но можно было вызвать пиццу по телефону. Мы пили с Германом коллекционный виски и разговаривали о близком и окончательном падении NASDAQ, который Герман ненавидел всей душой. Герман с вожделением ждал, пока он рухнет насовсем, чтобы выжили только те интернет-проекты, у которых есть реальный бизнес. Тут мне позвонил на мобильный банкир. Телефон брал в подвале плохо, я поднялся в рубашке в темноту на легкий морозец и перезвонил банкиру. Он сходу взял быка за рога. «Игорь, президент говорит, что все готово. Ты даешь добро выпускать?» Поскольку я сумел к этому времени построить нормальную технологическую цепочку выпуска, в которой проект должен был пройти одобрение нескольких человек, начальника службы тестирования, главного редактора, технического директора, прежде чем выпустить его на голову портала к миллионам пользователей, то формально я должен был дать отмашку на выпуск. Мои люди во всех инстанциях уже посмотрели в последний раз на эти так называемые контентные проекты и в очередной раз сообщили мне, что там по-прежнему ужасное количество программных ошибок, битых ссылок, недописанных текстов и так далее. «Нет, Сергей», — сказал я. «Я на себя ответственность не беру. Качество там сильно ниже, чем мы можем себе позволить. Мы же все-таки лидер рынка». «Игорь!» — закричал банкир. «Сколько уже можно срывать сроки? Надо выпускать, я всем обещал. Нечего тут миндальничать. Президент говорит, что ты ему нарочно вставляешь палки в колеса». «Нет, просто я против выпуска всякой дряни на твоем же портале. Попомни мои слова», — сказал я. «Пусть президент своей властью выпускает что угодно, если хочет. Он же глава компании, у него все полномочия есть». На этом мы холодно попрощались, и я спустился обратно в теплый подвал интернет-кафе. Проекты выкатили на голову уже поздно ночью, а мои люди получили приказ не блокировать и формально выполнить выкатку. Утром 1 ноября меня настиг звонок от банкира. «Что вы выпустили? Как можно было выпускать такое дерьмо?» – закричал он. «Этот щелкаю по ссылкам, ничего не работает. Да вообще, дизайн дрянь, ничего не понятно, содержание ноль». «Сергей, ты что, не помнишь, что я вчера как раз отказался выпускать это дерьмо? Звони президенту, это его проекты». Банкир позвонил в офис и попал на одного из физиков, Леню Борчева. Леня, привыкший к привилегированному положению фаворита, полной уверенности, что президент его всегда защитит, не сориентировался и отвечал нагло. «Сергей, а чего ты жалуешься, что тебе не нравятся наши контентные проекты? Вот торговцы нефтью не жалуются ведь, что она вонючая и грязная. Главное, чтобы деньги зарабатывала. Вот и наши проекты будут зарабатывать, а это главное». Опытный переговорщик, банкир сдержался и выслушал до конца. Это рассказывал мне Миша, мистер Портал, который был к этому времени экстренно вызван в офис банкира и во время разговора сидел у него за плечом. «Спасибо, Леня. Это была твоя лебединая песня, я дал тебе ее спеть. Ты уволен». Леня был просто поражен. Он ничего подобного не ожидал и бросился к президенту. Президент попытался отменить решение, но это не получилось. Но и проверять факт увольнения никто от инвесторов не стал. Так что Леня продолжал и дальше тихо приходить в портал, стараясь сильно не отсвечивать. С этого момента начался ясно видимый закат команды физиков в портале. А когда пошатнулись и позиции президента в связи с окончательным падением NASDAQ и постоянно растущими плохо обоснованными расходами компании, дни их в портале были сочтены. Сначала они отделились в отдел новых технологий, а потом и вовсе уволились всей командой в феврале 2001 года вместе с основателем и президентом. В новой фирме физики не ужились и с президентом, и после очередного скандала они уволились и оттуда, года через полтора. Мы попробовали удержать кое-кого из физической группы. Там среди второго слоя были неплохие разработчики. Но раскол в компании достиг уже крайней точки. Я думаю, что президент нарочно подогревал страсти, рассказывая своим разработчикам, что это мы с Мишей выдавили его из компании. Хотя у нас просто физически не было такой возможности бороться с гендиректором и совладельцем. Провал с выпуском контентных проектов, я думаю, он также объяснял нашими интригами. Естественно, основная причина разрыва с инвесторами, разбазаривание средств и отсутствие стратегии, была неудобна для озвучивания. Я тогда впервые за время работы в портале почувствовал, что жизнь все-таки устроена справедливо. Выпустили дерьмо, пожалуйте на улицу. К сожалению, это было верно только для совсем уж вопиющих случаев. Пьеса абсурда продолжалась.